Сюэ Чэн выразил в следующих словах: «Путь яснее и лучше можно выразить в делах, нежели в пустых словах». Конец цитаты. Стремление Джан Сюэ Чэна свести смысл истории к единичному событию вполне традиционно и для китайской историографии, и для китайской мысли вообще. В 20 веке среди китайских историков распространились западные методы исторического исследования, однако многие черты традиционной историографии – морализирование, тесная связь с политикой, увлечение единичными фактами и другое – до сих пор оказывают заметное влияние на общественное сознание китайцев. Отдельной колонкой на странице 206. Жизнь человека между небом и землей мимолетна, как полет мухи-однодневки. Но каждый из людей страшится уйти из этого мира, не оставив о себе памяти. Почему так? Да потому что они хотят оставить после себя нечто нетленное. А нетленное – это только иметь свое имя, занесенным на бамбук и шелк. Ибо тогда люди, пришедшие после них, могут, развернув исписанные свитки, встретиться в своем воображении с мудрецами древних времен и, не покидая своего дома, обозреть жизнь тысячи поколений. Встретив пример, достойный подражания, они постараются стать лучше, а встретив образчик низости, постараются узнать, нет ли и в них того же. Вот из чего проистекает великая польза истории. Конец цитаты. Лю Джи Цзи. 8 век. Конец раздела. На странице с 208 по 224 «Эпохи китайской философии». Подзаголовок: «Космология, мораль и политика в древних империях». Эпоха централизованных империй Цинь и Хань отмечена тенденцией к выработке синтетически целостного миросозерцания. В этот период сложился комплекс официальной идеологии, в рамках которого было сведено воедино наследие классических школ философско-политической мысли, а также космологические и религиозные идеи Древнего Китая. Новая идеология была вызвана к жизни нуждами имперской государственности. Так религия и космология освещали и обосновывали претензии китайских императоров на роль вселенских монархов. Важнейшие политические учения до имперской эпохи, конфуцианство и лигизм, напрямую служили интересам имперской администрации. Если конфуцианство с его приматом этики создавало отношение доверия, своего рода морального кредита между служилыми людьми, то лигистская доктрина, ориентировавшаяся на технику управления, оказала решающее влияние на принципы организации государственного аппарата. Даосизм тоже внес свой вклад в обоснование тождества власти, мудрости и святости в императорском Китае. Примечательно также, что литературная традиция Древнекитайской империи не знала различий между публичной и частной жизнью. Ученые того времени возводили философские школы древности к деятельности различных категорий служащих в Золотом веке древности, а произведения изящной словесности рассматривались как политические документы. На какой же основе стало возможным совмещение столь неоднородных традиций культуры и идейных течений? Такой основой явилось признание исключительного значения символизма в человеческой практике. В классической культуре Китая акцент на ритуальном, то есть символическом действии как таковом, в известной степени даже заслонял собой, собственно, идеологические мотивы. Империя, как конкретное государство, только символизировала собой небесную империю, власть отделялась от ее физических представителей. Отсюда специфическое для китайской государственности сосуществование магико-религиозных концепций власти императора и чисто светской теории бюрократического государства.